«Ну, пошли», — сказал он. «Начнем представление, как только Грайна вернется». «А какое у тебя третье желание?» «Сам пока не знаю», — сказал Сварог. «Я подумал, что оно нам пригодится в Харлане». «Толково». «Пошли». «Нет, погоди-ка». Леверлин осмотрелся, прошел в угол и вышел оттуда, волоча на плече бочонок квартеров в 30. Примечание. Квартер примерно 0,875 литра. Конец примечания. «Тяжеленько, но до волоку. В дороге пригодится». «Хотите, набью корабль этими бочками?» — раздался приглушенный голос Джина. «Нет», — прокряхтел Леверлин. «Это выйдет третье желание. У меня душа разрывается от тоски по этим бочкам, но постараюсь пережить». Ключница наверху возрилась на них ледяным взглядом, но промолчала. Леверлин кряхтел, согнувшись, держа в одной руке загрив, покрытый золотистым лаком виолон, однако героически пер бочонок по длинным коридорам. Попадавшиеся навстречу служанки хохотали, а та, что преследовала Сварога жаркими взглядами и намеренно расстегнутыми верхними пуговками, даже пошла следом, приговаривая: «Кому-то может и влететь за такое самоуправство». Сварог повернулся к ней. «Как жаль, синеглазая звезда моя, что мы больше никогда не увидимся». «То же самое я сказал милым бочкам», — пропыхтел Леверлин. «Ну вы и набрались», — расхохоталась служаночка. «Сварог, царица может и задержаться у оружейниц». Ойкнула и шарахнулась к стене. В коридоре стояла Грайна, с любопытством разглядывая процессию. Покрутила головой, нахмурясь. «Великолепное зрелище!» «То ли еще будет, милая», — сказал Сварог. «Урак Амтар, давай!» «Ты не сказал, сколько им спать?» — раздался где-то рядом ракочущий голос. «До темноты», — решил Сварог. «Выполнено». Глаза Грайна расширились, взгляд скользнул мимо Сварога. Он оглянулся. Синеглазая служаночка медленно сползла по стене на пол. Поодаль виднелась еще одна, прикорнувшая посреди коридора. «Что такое?» — вскрикнула Грайна. Леверлин поставил бочонок, перевел дух, подошел и выдернул у нее из ножен меч. Подумав, выкинул в окно. Далеко внизу клинок зазвенел на камнях. Она остолбенела от изумления, а даже не успела помешать, только повторила: «Что такое?» «Все спят», — сказал Сварог, — «и Марги тоже. А мы уходим. Извини». Леверлин деловито оторвал от портьеры золототканный шнур, быстро и ловко скрутил девушке руки за спиной, пока она не успела опомниться. Сварог поморщился. «Ничего», — сказал Леверлин. «Я их успел изучить. На минутку отвернешься и получишь спину чем-нибудь острым. Правда, прекрасная царица? Да ты посмотри на нее. Ее в жизни так не оскорбляли. Она в тебе сейчас бездонными своими глазищами дыру прожжет. Как ты еще не задымился?» В самом деле глаза Грайны метали молнии. К счастью для беглецов в переносном смысле. «Не сердись. Что поделаешь?» — сказал Сварог примирительно. «Значит, ты с самого начала притворялся, а будто мы тебя победили, а на самом деле развлекался?» Сварог покачал головой. «Ничего подобного. Веришь ты или нет?» Она подошла к окну, зорко, с надеждой огляделась. Сварог смотрел через ее плечо.